Глава 37. Злата. Вот уже почти неделю я вживалась в новую роль, и она мне вполне нравилась. Пока Сева много работал, занимался расследованием и каждый день где-то пропадал, я с воодушевлением осваивала территорию его просторной квартиры. Уезжал муж рано утром, а возвращался поздно вечером, но меня из дома не выпускал. Вернее, он не запретил мне выходить, но настаивал, что любые мои вылазки и передвижения должны проходить только в сопровождении охраны. И я даже попыталась, но гулять под конвоем мне категорически не понравилось. Особенно забавно выглядел мой набег на магазин домашней утвари, декора и текстиля. Обнаружив, что на кухне мне срочно нужны всякие мелочи, я отправилась за покупками, не желая отвлекать Севу такими мелочами. Но, выбирая поварёшки, посуду и полотенца под неусыпным вниманием двух амбалов, заметила, как на меня пялятся, шушукаются и хихикают. Закупку я, конечно же, завершила, но повторение такого же квеста старалась всячески избегать. Все последующие покупки заказывала с доставкой на дом, но охранники дотошно обшаривали пакеты и лишь после этого передавали мне заказ. Чтобы не свихнуться от скуки, я довела квартиру до абсолютного идеала. Все переставила, конечно, не без помощи своры, дежурящей под дверью, и теперь стоило выглянуть из квартиры, охранники шарахались от меня, как от чумы. Навела идеальный порядок в гардеробной, добавив декор, преобразила гостиную и спальню, а на кухне развернула бурную деятельность. Теперь все вещи лежали и стояли на своих местах, а просторная, но изначально безликая квартира — стало уютным гнездышком. Утром, пока Сева принимал душ и собирался, я готовила несложный завтрак, а вот колдуя над обедом и ужином, старалась вложить не только душу, но и новые умения. Кулинарный канал муж подключил мне по первой же просьбе, и теперь, следуя рекомендациям именитых поваров, каждый день я творила волшебство. Никогда бы не подумала, что готовка увлечет меня так сильно. Наблюдая, с каким аппетитом муж уничтожает мой очередной кулинарный шедевр, я испытывала почти детский восторг. Обеды, по моему настоянию, Севе увозили прямо в офис, а вот на ужин я всегда ждала его, даже если приходилось садиться за стол значительно позже, чем обычно. Потом мы долго разговаривали, стараясь при этом не касаться темы расследования. Вернее, Сева каждый раз намеренно уходил от темы, и после нескольких неудачных попыток я перестала допытываться. Теперь меня больше интересовал мой муж, его характер, прошлое, предпочтения и привычки. Внутренне я все еще металась между желанием держать дистанцию и попыткой сблизиться. Но Сева не торопил меня и никаким образом не намекал на ущемление своих прав как мужа. Но это лишь днем, а вот ночью все менялось. Засыпая по разные стороны кровати, мы делали вид, что все так и должно быть, а среди ночи я неизменно просыпалась в его сильных объятиях. Во сне муж подгребал меня к себе под бок и укладывал на грудь, и, обнимая руками, фиксировал намертво. Поначалу я пыталась высвободиться из жаркого плена сильных рук мужа, но вскоре смирилась. Привыкая к его близости и запаху, ловила себя на мысли, что хочу зайти дальше — и позволить случиться тому, чего так боялась в нашу первую брачную ночь. Помимо крепких объятий, инициативу Сева не проявлял, и постепенно я осмелела. Просыпаясь чуть раньше, я изучала мужа, осторожно гладила его крепкий торс, дышала его запахом, а потом убегала в душ и долго стояла под упругими струями, пытаясь справиться с эмоциями и жгучим желанием, которое с каждым днем все крепло. Если бы муж узнал о моих далеко не скромных фантазиях, наверное, посмеялся бы, но признаться, что я хочу близости с ним, я так и не смогла. Сама не заметила, что невольно перешла к активным провокационным действиям. Носила дома короткую или облегающую одежду, постоянно принимала разные соблазнительные позы, а при любой возможности касалась мужа. Этот кремень даже не реагировал. А ночью начиналась очередная пытка взаимного притяжения, буквально сводящая меня с ума. «Не скучала?» — как-то вечером спросил Сева. а я пожала плечами и тягостно вздохнула. «Не-а, осваивала новое блюдо», — не поднимая глаз, отозвалась я, и, поковыряв вилкой очередной шедевр, уточнила. «Вкусно?» «Очень вкусно», — сунув ложку в рот, прошамкал муж и, подмигнув, добавил. «Никогда бы не подумал». «У тебя здорово получается. Планируешь реализовать себя в этом?» «Не знаю», — растерялась я, и, попробовав свою стряпню, вздохнула. «Мне нравится готовить и придумывать рецепты, но... скорее всего, мои родители не одобрят такую карьеру. Тебе так важно их мнение?» — перестав жевать, удивился Сева и, вскинув одну бровь, поправил. «Я не имел в виду идти против их мнения. Они желают тебе добра и все такое, но... Злата, а ты сама-то о чем мечтала?» «Я...» — протянула я и, подумав, растерянно выдавила. «Честно, не задумывалась». «А зря», — нахмурился муж и, покосившись в сторону плиты, попросил. «А можно мне добавки?» «Конечно, можно», — робко улыбнувшись, кивнула я и, встав, взяла его тарелку. Подошла к кастрюлькам и, открыв крышки, принялась накладывать гарнир и мясо, запеченное с овощами. Не дождавшись, Сева подошел ко мне и, встав за спиной, осторожно приобнял за талию. По коже побежали мурашки, а тарелка чуть не выскользнула из рук. «Давай я сам», — отобрав тарелку и ложку, пробурчал муж. И, развернув меня лицом к себе, посмотрел в глаза. Словно забыв, о чем хотел сказать, замер и, опустив взгляд на мои губы, гулко сглотнул. Его глаза заметно потемнели, а я притихла, мысленно ликуя. Я видела, что он возбужден, а низом живота даже чувствовала, но вместе с интересом во мне по привычке проснулась паника. Не представляла, сколько женщин познал Сева, и боялась разочаровать его своей неопытностью. Уже жалела, что он дал обещание не трогать меня, но как изменить ситуацию, не знала. «Ты сама чего хочешь?» После затянувшейся паузы прохрипел Сева и, кашлянув, перечислил. «Образование, карьера, увлечение, семейная жизнь, дети. Все это спланировано не тобой, а твоими родителями, верно?» «Частично», — не в силах отвести взгляд, выдавила я, а Сева прерывисто вздохнул. «Разве?» — улыбнувшись, переспросил он и, склонив голову на бок, продолжил бить своими предположениями точно в цель. «Специальность при поступлении ты выбирала сама?» «Папа посоветовал, а я решила, что он лучше знает», — пролепетала я, а Сева хмыкнул. «Отношения с Ильей завязались с подачи родителей?» «Ну, кажется, да», — подтвердила я. А муж снова усмехнулся и, подняв руку, загнул сразу два пальца. «Образование, кандидат в мужья. Что еще?» «Отец планировал передать тебе свое дело?» «Нет», — начиная понимать, к чему он клонит, ответила я, а Сева нахмурился. «То есть будущее компании твой папа был готов доверить только зятю, да?» «Получается, что так», — кивнула я, а Сева поджал губы и покачал головой. «Став моей женой, ты впервые пошла против их воли. Ты разочарована?» «Нет, конечно», — не раздумывая, выпалила я и тут же покраснела, а муж хрипло рассмеялся. «Попробуй найти свой путь. Призвание, хобби, карьера. Просто выбери, а я поддержу и помогу». «А это даже интересно», — задумчиво пробормотала я. А Сева поддел мой подбородок пальцами и вынудил поднять голову и посмотреть ему в глаза. «Рискуй, бунтуй, ищи себя», — с азартом произнес он, и, погладив пальцем мои губы, едва слышно поинтересовался. «Вот что бы ты хотела сделать прямо сейчас? Только выбери то, что твои родители наверняка не одобрили бы. Не бойся. Просто попробуй принять решение сама». «Есть кое-что», — затаив дыхание, прошептала я. И густо покраснев, попросила. «Поцелуй меня».